Так чего же может так недоставать абсолюту? Что может желать присоединить к своей полноте божество, нас? Бог хочет не усвоить нас себе, но подарить себя нам. И Он дал нам свободу, чтобы этот дар мы смогли принять свободно. Бог отпустил нас от себя в надежде, что мы вернемся. Не для себя Бог нуждается в нас, а для нас. Он создал нас во времени с целью подарить нам свою вечность. Пантеистическая цепочка рассуждения, отрицающая целеполагание в Боге, строится на чисто корыстном понимании цели. Цель деятельности есть то, что нужно непосредственному субъекту деятельности. Но ведь можно желать блага другому, можно действовать ради другого. Это и называется любовью, и если Бог есть любовь, то Он может желать приращения блага не себе, в Нем все благо дано от века, а другим. Именно понимание Бога как любви позволяет увидеть в Нем личность и целеполагающий разум. И та нравственная ценность, которой не чуждо божество, это желание блага другому. Откуда другой рядом с беспредельным и все вмещающим абсолютом? От свободного решения самого Бога. Бог пожелал, чтобы было иное, чем Он, бытие, и для этого умолил свое присутствие в этой сфере бытия, предоставив ей свободу. Ведь Бог всемогущ, но так Он и сотворил величайшее чудо, дал возможность в себе существовать иному, причем наличие и даже бунтарство этого иного не дробит его собственного единства. Не переставая быть всюду сущим и единым, Он благословил существовать другим волям, другим бытиям. Само существование мира, причем мира настолько свободного, что в нем не обнажено постоянное везде присутствие Бога, есть проявление Божией любви. Итак, та религия, которая могла бы превзойти христианство, должна была бы сохранить понимание Бога как свободной и разумной личности. Сопоставлению пантеизма и христианства посвящена моя книга «Христианская философия и пантеизм». Если нет любви в Боге, если Бог не способен к личностному и любящему бытию, то человек не более чем плесень на окраинном болоте Вселенной. И здесь неизбежен выбор – или принять Евангелие, которое возвещает, что тот, через которого все начало быть и без него ничто не начало быть – что начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. «Пришел на землю и стал человеком, или человек и его планета не более чем свалка кармического мусора». Космос живет сам по себе и даже не знает, что где-то на его окраине страдает и на что-то надеется человек. Этот мир не становится полнее, если в него приходит человек, и он не беднеет, если человек из него уходит. Дважды два всегда равняется четырем. Две галактики плюс две галактики всегда получалось четыре. Знают об этом земляне или нет, таблицы умножения до этого нет никакого дела. Красота мира не создана для человека, не заботится о человеке и потому по сути своей бесчеловечна. Дважды я видел, как рериховцы спотыкаются на этой моей фразе о том, что «красота мира не создана для человека». Первый раз ею возмутилась Наталья Бондарчук, «Литературная газета», 15 июля 1998 года. Второй раз Ксения Мяла в книге «Звезда волхвов» или «Христос в Гималаях». Наталья Бондарчук цитирует последнюю фразу и восклицает: «Если великий Достоевский вывел формулу «красота спасет мир», то диакон Кураев нам в этом отказывает. Но, может, к нашему счастью, именно сам диакон или его душа еще не осознала красоты». С какой же мерой заведомой неприязни нужно читать мою книгу, чтобы приписать мне ту позицию, которую я явно отрицаю и противопоставляю евангельской? Тут вполне четкое «или-или». Или мы принимаем Евангелие, или, отрицая Евангелие, мы должны будем признать, что мир бесчеловечен. Именно антиевангельскую позицию, то есть такую, с которой я заведомо не могу быть согласен, излагает моя фраза, предупреждая рериховцев, что именно в такой бездушно-бесчеловечный мир они запихивают себя, следуя догматам теософии. Вновь напомню слова Блаватской: Божественная мысль имеет настолько же мало личного интереса к ним, высшим планетарным духом-строителям, или же к их творениям, как солнце по отношению к подсолнуху и его семенам. Пантеистам более всего в христианстве непонятна тайна божественной любви. Когда один из корреспондентов Елены Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить может лишь субъект, а не безликий закон, теософка напомнила. Теософка не уничижительный эпитет. Рерихи, для которых вообще было характерно поразительное нечувствие русского языка, употребляли это словечко. Например, «вы как давняя теософка». Рерих, письмо Дукшинской. Восток запретил всякое обсуждение неизреченного, сосредоточив всю силу познания лишь на величественных проявлениях тайны. Елена Рерих, письма. В другом месте она, правда, пояснила, что божественная любовь есть не что иное, как силы космической гравитации. Божественная любовь есть начало притяжения, или тот же фохат в его качестве божественной любви, электрической мощи, сродства и симпатии. Елена Рерих, письма. Христианин же за симфонией мира ощущает именно живую любовь, любящую личность. Не просто закон, не просто разум, не просто гравитацию, не просто космическое электричество, но личную и любящую волю. И поэтому он переживает единство Бога и мира даже еще более живо, чем пантеист. Он не просто, подобно пантеисту, переживает причастие мира горнему началу, но он еще знает, как имя этого начала, знает, кому можно вымолвить слово благодарности за этот вечер и за будущий рассвет. Вот право, потерянное пантеистами. Они не могут воскликнуть «Слава тебе, показавшему нам свет». Теперь мы можем продолжить наш эксперимент, чтобы решить, как достойнее думать о Боге. Мы уже видели, что среди множества богословских концепций самая чистая, возвышенная, продуманная, та, которая возвещает «Бог есть любовь». И тот образ божественной личности оказывается и более глубоким, и более привлекательным, в котором проявление Бога усматривается не только в воле, в силе или в разуме, но и в любви. Значит, религия будущего, если она действительно пожелает вместить все лучшее, что уже осознано в религиозной эволюции человечества, должна будет принять эту формулу. Бог один. Бог есть личность. Бог есть любовь. Таковы три важнейших вывода из религиозной истории человечества. И это не просто формула. В христианстве есть не просто отражение этой формулы, а ее уникальное воплощение. Христос не просто рассказывал людям о Божьей любви, Он ее явил. Именно в жертве Христа откровение о Боге явлено в большей мере, чем в любых проповедях и притчах. Любовь открывается не в аргументах, а в действии. И важнее всего в Христе – Его действие. Оккультисты скажут: «Мы признаем великое значение жертвы Христа, мы видим в ней знак и урок Божией любви». Но это заявление не сделает их христианами. Во-первых, карма, которая является высшим принципом оккультной философии, никого не любит. Она просто автоматически действует. Во-вторых, для христиан во Христе обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. А для оккультистов во Христе была всего лишь частичка божества. В-третьих, для христиан воплощение Бога в человеке во Христе было свободным и чудесным действием любви. Для оккультистов же божество просто присутствует в каждом мировом феномене, в том числе и во Христе, равно как и в том копье, которым Христос был пронзен, и в той чаше, в которой Пилат умывал руки. По их мнению, божество страдало не потому, что хотело вобрать в себя опыт человеческой боли, а потому, что ему некуда было уйти. Бога вне мира с точки зрения оккультистов нет, и поэтому, разламывая любой камень, разламывают кусочек божества, которое, в общем-то, вовсе не соглашалось. Ему нечем соглашаться, в нем нет личности, ни на какие страдания. Оккультисты готовы почтить страдания Христа, но для них он не более чем планетарный логос, сошедший с не слишком высокой ступени космической иерархии. Блаватская же отказывает Христу даже в этом. Для нее Иисус просто человек. Но это значит, что о Боге и нельзя сказать, что именно Он есть любовь. На Голгофе умер ведь не Бог, а более низший чин. И значит, по-настоящему в божестве нет любви. Она проявляет себя лишь на более низких, более земных и человечных планах бытия. Дерзость евангельского возвещения раскрывается вполне, лишь если брать его целиком, а не кусочками. Если понять, что христианство строится именно на возвещении, что сам Бог, тот, выше кого нет никакого бытия, воплотился в распятом Сыне Марии. Большая любовь Бога к людям не может быть явлена, ибо карма или фохат и не подумают зайти на крест ради людей, и знаки зодиака не станут менять привычные колеи ради помощи людям. Поэтому от Голгофы путь может быть только вниз. Любой возвеститель какой-то религиозной новинки после Христа, если его проповедь берется расширять или обновлять Евангелие, делает шаг вниз, в тот магизм и в то законничество, от которых Евангелие освободило людей. Так с Северного полюса любой шаг ведет в одном направлении, к югу. Так с вершины Эвереста шаг в любом направлении означает уже спуск. Категории «современное», «устаревшее», «средневековое», «прогрессивное», «отсталое» здесь просто неуместны. Здесь иная, надвременная и вневременная шкала ценностей. Любовь не устаревает. Время, согласно Новому Завету, прекратится. Смотри Откровение Иоанна Богослова, глава 10, стих 6. Любовь же останется даже после исчезновения времени. Любовь переживет даже надежду. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 8 по 14. Ибо надежда мыслима только при чередовании настоящего и будущего. И значит, течение времен не властно над Евангелием любви. Среди тех реалий, которые никогда не смогут отлучить христианина от любви Божией, явленной во Христе, апостол Павел называет не только темницы и гонения, но и реку времени. Ни настоящее, ни будущее. Послание Римлянам, глава 8, стих 38. Поток времени не сможет истончить, стереть завет любви, заключенный Христом. И это потому, что не люди заключили этот завет, не люди нашли Христа, а Бог нашел людей, и Бог создал этот завет с нами. Созданное людьми может устареть, основанное даже не на учении, а на самой жизни, смерти и воскресении Господа, устареть не сможет. Все разговоры о Третьем Завете, об эпохе Духа и эре Водолея не учитывают одного библейского обстоятельства. Мы живем в последнее время. Оно последнее не в том смысле, что не сегодня-завтра настанет конец света. До конца истории могут быть еще тысячи и тысячи лет, и все-таки наше время все равно последнее. Оно последнее уже 2000 лет. Самое главное уже произошло. Бог уже стал человеком, и Он не намеревается развоплощаться. Те, кто собираются превзойти последнее время христианства в новой эпохе, на деле опустились в маяту предпоследних, до новозаветных эпох. Есть нечто в мире, что Бог улучшить не может, а люди могут. Этой загадочной реальностью является христианская религия. Бог совершил уже даже самое немыслимое ради нас, людей. Он переступил порог своей вечности и вошел в поток времени. Он, своею рукою создавший человека, согласился претерпеть пощечины от человеческих рук. Тот, кто одевает небо облаками, сам был облачен в одежду поругания. Своей любовью самого себя он дал нам. Не от Бога мы должны ждать новых, улучшенных откровений, а от своей жизни требовать большей полноты жизни в соответствии с вечным Евангелием любви. Как справедливо написал еще Тареев, толки о развитии или совершенствовании христианства удручающе нелепы. Евангелие никогда не может быть превзойдено. Идея Третьего Завета таит в себе, как идея бесконечного прогресса, отрицание всякого смысла истории, непроглядную бессмысленность мирового процесса. Прогресс, несомненно, существует, но он образует верхнее поверхностное течение в мировой истории, ниже которого совершается обратное течение. Дух Святый уже ничего нового не прибавляет к делу Христа, он лишь повторяет его дело в человеке. Прибавить к христианству может лишь человек, не в смысле совершенствования христианства, а в смысле повторения или перерешения христианской задачи человеком для себя. Христианство носит в себе ограниченность не в том смысле, что, возможно, более совершенная религия, а в том смысле, что оно слишком возвышено, чтобы сказать последнее слово, которое остается за человеком, именно потому, что он увенчан славою и честью. Христианство есть половина жизни, правда, половина абсолютная, но все же предполагающая другую, относительную половину, которую совмещает с христианством человек. Тареев, «Христианская философия», часть 1, «Новое богословие». Значит, нужно не вклеивать в Евангелие новые странички, не ожидать иного голоса с небес и не разучивать новую технику медитации, а надо взять в руки полузабытое Евангелие и раскрыть его с вопросом: «Что ты, Господи, хочешь сказать мне? Твое вечное слово да сообщит мне, в чем мой сегодняшний долг, какими должны быть моя вера, моя надежда и моя любовь».